Роберт Джеймс Сойер. Маленький шаг. Я потратил массу времени, наблюдая Землю, более 40 лет этой планеты. Я прилетел в ответ на сигнал автоматического зонда, обнаружившего, что тонкокожие двуногие существа, населяющие этот мир, научились расщеплять атом. Зонд хорошо поработал, но есть вещи, которые только живое существо может сделать как надо. И решение о целесообразности вступления Содружества планет в контакт с новой формой жизни из их числа. Как было бы здорово самому присутствовать при том первом ядерном взрыве. Это так замечательно, когда новый вид овладевает тайнами атомного ядра и вступает в новую эру чудес. Конечно, реакции деления очень грязны, но ведь прежде чем сможешь летать, нужно научиться планировать. Все известные виды живых существ, овладев ядерным делением, вскоре двигались дальше к чистой энергии контролируемого ядерного синтеза, знаменующего конец нужды, бедности и нехватки чего бы то ни было. Я прибыл в окрестности Земли где-то через десяток ее лет после первого ядерного взрыва, однако я не мог обосноваться на самой Земле, сила тяжести на которой в пятеро больше, чем на моей родной планете. Но у здешней Луны масса вполне подходящая. Там я буду весить лишь немного меньше, чем у себя дома. И как и мой родной мир, который, разумеется, сам является Луной гигантской газовой планеты, обращающейся вокруг двойного Солнца, земная Луна всегда обращена к планете одной своей стороной. Она была идеальным местом для того, чтобы посадить моего звездного летуна и понаблюдать за происходящим на сине-бело-инфракрасном мире в небесах. Луна, единственный естественный спутник, была лишена атмосферы и воды. Полагаю, мой родной мир выглядел бы так же, если бы его атмосфера не подпитывалась бы постоянно веществом газового гиганта, господствующего в нашем небе и через приводную магнитную воронку, орошающего наш мир непрерывным дождиком летучих газов. Эта Луна, которую обитатели Земли называли просто Луна, а также Монт, Селине и еще тысячи разных имен, была пустынна и уныла. Однако, находясь здесь, я имел возможность перехватывать десятки тысяч звуковых и видеопередач, изрыгаемых Землей с задержкой всего в 4 крыла Маха. Компьютер моего летуна отделял сигналы друг от друга, и я смотрел и слушал. Компьютеру понадобился почти полный малый год, чтобы расшифровать все многочисленные языки, которыми пользовались представители этого вида. Однако к 1958 году по календарю землян, поскольку Земля — планета, а не Луна, годы у нее одной единственной разновидности, я уже был способен следить за всеми происходящими там событиями. Я испытал одновременно восхищение и отвращение. Восхищение потому, что узнал, что за годы, прошедшие с момента их первого пробного атомного взрыва, на который отреагировал наш зонд, они успели запустить свой первый искусственный спутник. А отвращение потому, что практически сразу же после овладения расщеплением ядра они воспользовались его феноменальной энергетикой как оружием против себе подобных. Было уничтожено два города, и шла разработка еще более мощных бомб. «Быть может, они безумны?» — спрашивал я себя. Мне никогда не приходила в голову мысль о такой возможности в отношении целого вида, но те первые смертоносные бомбардировки и бесконечная череда последующих испытаний все больших и больших бомб были работой не отдельных потерявших разум личностей, а правительств самых могучих держав этого мира. Я наблюдал в течение еще двух земных лет и уже собирался отправлять свой отчет с рекомендацией поместить этот мир в карантин и избегать любых контактов, когда мой компьютер сообщил о поступившем с планеты интересном сигнале. Лидер самого густонаселенного из государств на восточном побережье крупнейшего океана планеты произносил речь. «Пришло время, — говорил он, — делать большие шаги». По-видимому, действенная метафора для существ, передвигающихся на двух ногах. Время для нового великого американского проекта. Время нашей стране занять лидирующие позиции в освоении космоса, который во многих отношениях является ключом к будущему Земли». «Да», — подумал я, — «да», — и восторженно слушал дальше. «Я считаю, что наша страна должна приложить все усилия к тому, чтобы еще до окончания этого десятилетия осуществить посадку человека на Луну и его безопасное возвращение обратно на Землю». «Наконец-то какой-то прогресс!» Я чиркнул когтем по узлу «стереть», удаляя свой так и неотосланный отчет. У себя в стране эти американцы, как их называл их лидер, боролись с идеей о равенстве всех граждан, независимо от цвета кожи. Я знаю, знаю, для существ вроде нас, чья чешуя со временем может стать и золотой, и зеленой, и пурпурной, и ультрафиолетовой, идея о том, что пигментация внешних покровов имеет какое-то значение, кажется смешной. Однако для них это была очень серьезная проблема. Я слышал слова розни. «Сегрегация сейчас, сегрегация завтра, сегрегация всегда». Я слышал слова единства. «У меня есть мечта, что однажды наша страна выправится и заживет в соответствии с истинным смыслом слов, лежащих в ее основе. Мы считаем самоочевидным следующие истины, что все люди созданы равными». И я видел, как общественное мнение склоняется от поддержки одного к поддержке другого, и должен признаться, что мои дорсальные гребни трепетали от избытка чувств. Тем временем космическая программа землян продвигалась вперед. Одноместные корабли, двухместные корабли, первая стыковка на орбите, запланированный трехместный корабль, а потом был пожар на стартовом столе. Три человека, одно из бесчисленных множеств слов, которыми они себя называют, погибли. Трагическая ошибка. Заполненные газом емкости имеют тенденцию взрываться в вакууме. Так что кому-то пришла в голову идея понизить давление в предназначенном для жизни существ аппарате. Они называли его командный модуль. До 1/5 нормального путем удаления всех газов, кроме кислорода, составляющего 1/5 часть атмосферы Земли. И все же, несмотря на ужасное несчастье, они шли дальше. Разве могло быть иначе? И вскоре они явились сюда, на Луну. Я присутствовал при первой высадке, однако не обнаруживал себя. Я следил за тем, как фигура в белом облачении спрыгивает с последней ступеньки лестницы. Ее падение, должно быть, казалось странно замедленным. Слова, которые произносил человек, до сих пор остаются эхом моей памяти. Это маленький шаг для одного человека, но гигантский прыжок для всего человечества. И так оно в действительности и было. Я не мог приблизиться в их присутствии, но когда они улетели, я подошел. Даже в изолирующем мешке передвигаться здесь на когтекрыльях довольно легко. Я осмотрел оставленную ими нижнюю ступень из посадочного аппарата, покрытую серебристой фольгой. Мой компьютер умел читать на основных языках этого мира. Он перехватывал большое количество учебных передач. Он сообщил мне, что табличка на посадочной ступени гласит: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на поверхность Луны. Июль 1969 года. Мы пришли с миром от лица всего человечества». Мои гребни колыхнулись. Эта раса не безнадежна. В самом деле, за прошедшие после речи о широких шагах время общественное мнение обернулось преимущественно против длительной и, по-видимому, бессмысленной войны с одной из тропических стран. В карантине не было нужды. Очевидно, им просто нужно немного больше времени. Капризные, непонятные существа. Их мир сделал всего 3,5 оборота вокруг своего одиночного Солнца, как было объявлено о завершении последнего путешествия сюда, на Луну. Я был потрясен. Никогда не встречал я расы разумных, которая бы потеряла интерес к космическим полетам после того, как они начались. С таким же успехом можно пытаться влезть обратно в скорлупу яйца, из которого вылупился. Но невероятно. Люди сделали именно это. Остались чисто формальные полеты на низкую околопланетную орбиту, но это и все. Да, были новые несчастья. Одно из них на пути к Луне, хотя тогда обошлись без жертв, и другое, когда три человека погибли из-за разгерметизации своего корабля во время входа в атмосферу. Но эти трое были из другой страны под названием Россия, и эта страна продолжила свою космическую программу, не задержавшись ни на единый крыломах. Однако вскоре ее экономика рухнула, и вполне объяснимо. Ведь эта раса до сих пор не овладела контролируемым термоядерным синтезом. Незадолго до конца упадка России случилась даже страшная жуткая катастрофа на одной из ее энергетических станций, работающих на реакциях деления. И все же падение России сыграло положительную роль. Не то чтобы в ее основе лежало что-то непоправимо злобное, насколько я вообще, в принципе, могу судить. Она отстаивала ценности, присущие всем известным цивилизованным расам. Однако ее соперничество со страной, первой запустившей пилотируемый корабль к Луне, привело к невероятной эскалации производства ядерного оружия. Казалось, что теперь, наконец, они оставят это безумие. И если ценой этого был упадок космических исследований, то, возможно, лишь возможно, что дело того стоило. Я пребывал в растерянности. Я уже провел здесь гораздо дольше, чем планировал, и все еще не отправил отчет. Не то чтобы я так уж стремился вернуться домой. Мой выводок повзрослел уже давным-давно, однако я старел. Мои истертые чешуйки утрачивали гибкость и уже начинали отливать синевой. Однако я все еще не знал, что скажу дома. Так что я снова влез в свое гнездо Криостас. Я решил, что велю компьютеру разбудить меня через наш большой год, время примерно равное 12 годам Земли. Интересно, что я обнаружу, когда проснусь. Я обнаружил полнейшее безумие. Две соседние страны угрожают друг другу ядерным оружием. Третья объявила о том, что тоже его разрабатывает. За четвертой пристально наблюдают, пытаясь понять, есть ли такое оружие у нее. А пятая, та, что являлась на Луну от имени всего человечества, заявляет, что не исключает возможности первого ядерного удара. И ни у кого нет управляемого термоядерного синтеза. И никто не вернулся на Луну. Вскоре после того, как я проснулся, случилась новая трагедия. Семь человек на борту орбитального корабля под названием «Колумбия», имя, использованное повторно, имя, которое я уже слышал, его носил командный модуль, оставшийся на орбите вокруг Луны, пока посадочный модуль опускался на ее поверхность. «Колумбия» развалилась на части во время входа в атмосферу. Мои дорсальные гребни опали, когти плотно сжались. Я не был так опечален с того дня, как один из моего выводка упал с неба и погиб. Конечно, мой компьютер продолжал следить за передачами с планеты и подготовил для меня сводку того, как люди на это отреагировали. Меня охватил ужас. Они говорили, что запускать человека в космос слишком опасно, что жертвы слишком многочисленны, что человек в космосе не может делать ничего такого, чего машины не могли бы делать лучше. И это я слышу от расы, которая из своего экваториального места обитания распространилась пешком по всей планете. Механические приспособления, дающие им способность летать, появились у них совсем недавно. Но сейчас они могут летать, могут взмыть в небеса, отправиться к иным мирам. Но в космосе, говорили они, нет такой надобности в человеческом разуме, никакой нужды в присутствии мыслящих существ, способных принимать решения, чувствовать, воспринимать действительность. Они продолжат производить ядерное оружие, но они не покинут свое гнездо. Возможно, из-за их нелепого, мокрого способа размножения им никогда не приходила в голову мысль о глупости хранения всех своих яиц в одном контейнере. Так что же мне делать? Самое простое — просто улететь, вернуться в мой родной мир. Собственно, именно это от меня требовалось — оценить ситуацию, составить отчет, вернуться. Да, именно это я и должен был сделать. Именно это сделала бы машина. Роботизированный зонд просто следует своей программе. Но я не робот. Ситуация беспрецедентная. Она требует решения. Я мог сделать это в любое другое время, когда обращенная к планете сторона Луны погружена во тьму, но я решил дождаться наиболее драматического момента. В системе с единственным Солнцем и будучи единственным естественным спутником Земли, с этим миром, называемым Луной, часто происходит затмение. Я решил дождаться одного из таких событий. Вычислить момент его наступления труда не составило. Я надеялся, что в это время к Луне будут обращены взгляды непропорционально большего числа обитателей планеты. И когда тень Земли, сумасшедшей планеты с ее вгоняющими в отчаяние обитателями, робкими, когда дело касается космических полетов, но бесконечно воинственными по отношению к себе подобным, когда эта тень побежала по лунной поверхности, я был готов. Как только компьютер сказал мне, что вся обращенная к Земле сторона Луны погрузилась во тьму, я активировал лазерные маяки своего летуна, заставив их мигать рубиновым светом, который люди просто не могли не заметить в течение всего периода затмения. Им пришлось ждать 8 земных дней, прежде чем в том месте Луны, откуда я им сигналил, наступила ночь. Но когда это произошло, они ответили мне тем же способом. Очевидно, они ждали лунной ночи в надежде лучше разглядеть мой лазер, если я стану сигналить им в ответ. И я просигналил лишь один раз, чтобы у них не оставалось сомнений в том, что я действительно здесь. Но как они ни пытались продолжить общение со мной после этого, передавая простые числа, точечные матрицы с пиктограммами, больше я не отвечал ничего. Не было смысла облегчать им задачу. Если они хотят говорить со мной, им придется явиться сюда. Может быть, они снова назовут свой корабль Колумбией? Я снова залез в свое гнездо криостат и велел компьютеру разбудить меня, когда прилетят люди. «Это неразумно», — сказал мне компьютер. «Вы должны указать крайний срок, дату, когда я разбужу вас в любом случае. В конце концов, они могут и не прилететь». «Прилетят», — ответил я. «Может быть», — сказал компьютер. «И все же». Я приподнял крылья, сдаваясь. «Ну хорошо. Дадим им...» И тут мне пришла в голову отличная идея. «Дадим им время до конца этого десятилетия. Ведь в прошлый раз им этого хватило». Роберт Джеймс Сойер. «Маленький шаг». Рассказ читал Юрий Гуржий.